Глава 14. Сюжетные узлы в журналистских текстах. В финале предыдущей главы я уже бросил утверждение, которое могло кому-то показаться странным или ошибочным. Жизнь стандартна. Тогда оно мне понадобилось, дабы продемонстрировать, что ограниченный набор стандартных жанров журналистики не мешает средствам массовой информации передавать аудитории всю полноту происходящих в жизни событий. Теперь же мне нужно доказать, что жизнь каждому из нас, особенно в молодости и особенно наша собственная, кажущаяся оригинальной и неповторимой, в общем-то, тоже стандартна. Это знают опытные авторы романов, даже утонченные поэты лирики. И тем более об этом должны знать журналисты, хроникеры общественной жизни. Первое. Сначала еще раз о жанрах. Что, в принципе, должен, придя в свою редакцию, сделать журналист? Что от него ждет аудитория? Об этом я уже говорил ранее. Журналист должен немногое. Сообщить о случившемся событии, рассказать о нем, вписать его в контекст схожих иных событий, дать 3-4 мнения о нем значимых людей, участников, свидетелей, экспертов, объяснить его. Сообщить о событии — это информация. Рассказать о событии — это репортаж. Дать мнение значимых людей — это интервью, вписать в контекст и объяснить — это статья. 4 жанра рождаются сами собой, ибо они дают возможность представить случившееся и с необходимой, и с достаточной полнотой. Меньше нельзя, больше не нужно. Но как с помощью этих 4 жанров, да еще в заданном и, как правило, весьма сжатом объеме представить редакции, а через нее и аудитории всю полноту жизни? Этой проблемы не существует. Второе. Ибо жизнь тоже стандартна. В ней практически никогда не случается того, что уже не происходило ранее. Даже события, которые, очевидно, случились впервые, в основном своем объеме на 90-95% состоят из повторов когда-то произошедшего или даже постоянно происходящего. Если вдуматься, это относится, хотя, быть может, в несколько иной пропорции, даже к падению Тунгусского метеорита, даже к первому полету человека в космос. И к первому испытанию атомной бомбы, в том числе и к ее применению против людей, и к теракту 11 сентября 2001 года. Я с трудом могу себе представить, что можно привести в качестве примера абсолютно нового события. Впрочем, эта проблема скорее метафизическая, а мы ведем наш анализ с точки зрения журналистской прагматики, в рамках которой приведенные выше в качестве примеров события отличаются максимальной новизной и даже сенсационностью. Но такие исключительные по масштабу новизны события случаются крайне редко, а газеты вот уже столетиями выходят каждый день, а радио и телевидение работают вообще круглосуточно. Итак, что ново в подлунном мире? Войны? Госперевороты, экономические кризисы, рождение людей, их гибель, богатство, бедность, преступления, любовь — все это мы неоднократно видели, проживали, переживали. А журналисты обо всем этом нам много раз и примерно одинаково рассказывали. Третье. В чем состоит новизна событий? Новизна события, если она реально присутствует, как правило, сводится к 3 действительно значимым вещам. Первое. Научная или технологическая новизна. Примеры — Тунгусский метеорит, полет Гагарина. Второе. Масштаб. Примеры — падение того же Тунгусского метеорита, Хиросима и Нагасаки 6 и 8 августа 1945 года, Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. Третье. Эмоциональное восприятие людьми, чаще всего связанное с неожиданностью случившегося для большинства или открытием ранее не предполагавшихся большинством разумных или, напротив, иррациональных и оттого мрачных перспектив. Примеры — Гагарин, Чернобыль, 19 августа 1991 года в СССР, 11 сентября 2001 года в США. 2 последних фактора, особенно значимые для масс людей, то есть аудитории, а следовательно и для журналистики. Масштаб события, его неожиданность, радужные и особенно трагические перспективы, открывающиеся в результате случившегося, это характеристики, определяющие сенсационность, то есть, строго говоря, неожиданность события, но отнюдь не его сущность, ибо в ней чаще всего нет новизны. Другое дело, как раздают журналисты случившееся, какую новизну они ему припишут. Как сделать сенсацию? На этот вопрос очень просто ответить, если учесть то, что уже сказано в этой главе. Напишите, что такого ранее никогда не было, что этого никто не ждал, что теперь после случившегося мир или страна или город перевернутся, и все будет не так, как раньше, гораздо лучше. А еще интереснее, если вы скажете, что все будет гораздо хуже. И сенсация, то есть неожиданная новость, готова. Другой вопрос — клюнет ли на нее аудитория, а главное, захотят ли ее раскручивать ваши коллеги из других СМИ. Настоящих сенсаций, то есть действительно значимого нового, мало. Много того, что до поры до времени скрыто от внимания общества, но новизна и этого весьма относительна. Новизна информации о чем-либо и новизна, собственно, события — разные вещи. Давно уже подсчитано, что все произведения, созданные за почти три тысячелетия существования литературы, построены примерно на трех десятках стандартных, так называемых «бродячих сюжетов». Неужели в журналистике их больше? Конечно, нет, ибо их не больше в жизни. Четвертое. Стандартные этапы жизненного цикла. Давайте разберем, из чего состоит человеческая жизнь, какие значимые этапы и события включает в себя жизненный биосоциальный человеческий цикл. Первое. Рождение. Второе. Детство, опека со стороны родителей. Третье. Учеба, воспитание, обучение. Четвертое. Взросление. Переход к самостоятельной жизни, в том числе общественной. Пятое. Социализация, вхождение в определенную социальную группу, более узкое понимание этого термина, чем я давал ранее. Шестое. Супружество, создание собственной семьи. Седьмое. Работа. Один, как реализация своих способностей. Восьмое. Работа. Два, как средство обеспечения собственной жизни и жизни своей семьи. Девятое. Появление учеников, последователей. Рождение детей, опека над новым поколением. Десятое. Зрелый возраст, большая семья, есть все, что нужно для жизни, уже взрослые дети, еще живые родители. Одиннадцатое. Распад большой семьи. Уходят в самостоятельную жизнь дети, умирают родители. Двенадцатое. Старость. Уход с работы, переход от опеки над другими к необходимости быть опекаемым. Тринадцатое. Распад малой семьи, смерть одного из супругов. 14. Смерть. 15. Память. Посмертное продолжение жизни в детях, внуках, памяти друзей в созданном при жизни. 15 этапов. Больше быть не может, если только не дробить, не расщеплять перечисленное на более мелкое. Ничего другого не придумаешь. Разве что какие-то этапы жизненного цикла могут быть либо пропущены, нет детей, например, либо повторяться несколько раз. Не один, а два или три брака, несколько радикальных смен работы и прочь. Жизнь не развивается гладко, в ней есть коллизии, проблемы, потери, препятствия, которые необходимо преодолевать. Это тоже есть у всех, но у большинства — в естественных объемах. Такова норма, стандарт. Пятое. Отклонения от нормы тоже стандартны. Но достаточно часто наблюдаются и отклонения от естественной нормы в лучшую и худшую сторону. Что это за отклонение? Вслед за нормой, которая тоже должна быть учтена. Первое. Норма. Нет существенных отклонений. Второе. Ненасильственное радикальное сокращение жизненного цикла или многих его элементов. Ранняя немощь или ранняя смерть, например, или не создана семья, нет детей. Работа для заработка есть, а для творческого или профессионального удовлетворения — нет. Третье. Насильственное радикальное сокращение жизненного цикла или нескольких его этапов. В результате совершенного против человека преступления из-за военных конфликтов и так далее. Четвертое. Умножение этапов жизненного цикла. 3-4 брака, частая смена работы и тому подобное. Пятое. Внешние перемены. Жизнь во время радикальных перемен в обществе. Весь жизненный цикл сохраняется, но деформируется вне зависимости от собственной воли или радикальная смена места жительства. Шестое. Успех. Все или что-то существенно лучше, чем у других. Седьмое. Неуспех. Прямо противоположное. Восьмое. конфликтность. Все идет своим чередом, но каждый раз приходится преодолевать много трудностей, перенапрягаться. 9. Слом. Резкое падение после большого успеха, все приходится начинать сначала. 10. Несовпадение, фрустрация. Внешнее благополучие при глубокой внутренней неудовлетворенности. Наиболее понятный пример — супружество отдельно, любовь отдельно. 11. Сверхуспех, абсолютное лидерство в чем-то или во всем и, как следствие, слава, обожествление, превращение твоего частного в общественно значимое. 6. Матрица жизненных ситуаций и сюжетные узлы журналистики. Соединив графический жизненный цикл с вариантами отклонений от нормы в ходе его развития, мы получаем матрицу фактически всех возможных жизненных ситуаций. Применительно к главной теме нашего разговора, я их называю сюжетными узлами журналистики. Легко увидеть, что эта матрица фиксирует практически все, что содержится в материалах СМИ, посвященных жизни конкретных людей. Всего 165 сюжетных узлов, но в журналистике используется в основном 150, ибо норма, нормальное, естественно, средство массовой информации почти не интересует. В литературных произведениях большой формы, например, в романах «Масштаба войны и мира» Льва Толстого, мы легко обнаружим в описании судеб всех его героев, а их у Толстого несколько сотен, все эти узлы. Журналистика в этом не нуждается. В среднем по объему в журналистском материале их всего 2-4. В самых больших и сложных — максимум 5-7. 7. Стандартное и индивидуальное. С этим набором стандартных сюжетных узлов, взятых из жизни, и работает журналист, как из кубиков, составляя из них свои тексты. И кубики одни и те же. Да и комбинации их повторяются. Ибо в конечном счете все крушения всех поездов похожи друг на друга, как и все успешные полеты в космос или все президентские выборы. С точки зрения журналистики, то есть общественного знания и сознания, конечно. Человек, находящийся в центре того или иного события, если только он не обладает большим жизненным или профессиональным опытом, естественно, переживает эти стандартные ситуации как нечто исключительное и новое, иногда как абсолютно новое. Но журналистика, почти всегда сообщая о частном, индивидуальном, по сути, работает с коллективным, общественным, массовым. Индивидуальное переживание участника стандартной жизненной ситуации может быть очень сильным и даже представлять интерес для журналистики, но лишь в случае резкого отклонения от нормы. Неразделенная любовь — норма. Сильные переживания при этом — тоже норма. Самоубийство из-за неразделенной любви — резкое отклонение от нормы, а потому привлекает журналистов и становится предметом многочисленных публикаций в СМИ. Если количество суицидов от неразделенной любви становится значительным, несколько событий в год, то здесь журналистов привлекает уже масштаб. Если 2-3 самоубийства подряд совершаются новым способом, так как не совершались ранее, даже если поводы к самоубийствам были более чем банальны, это тут же попадает в поле повышенного внимания общества, а значит, становится актуальным для СМИ. Обобщая все сказанное выше, я рискну сформулировать максиму, которую по исторической справедливости надо назвать максимой имени Льва Толстого. Он, как известно, начал «Анну Каренину» словами, которые уже должны были всплыть в сознание слушателей под впечатлением моих рассуждений и особенно отдельных фраз из этой лекции. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». По сути, Лев Толстой написал именно то, о чем я пишу в данной главе. И это будет первая журналистская максима имени этого великого писателя. Жизнь стандартна, все счастливые семьи похожи друг на друга, потому журналистика и описывает ее через передачу стандартных сюжетных узлов, но сосредотачивая внимание на любом отклонении от стандарта. Несчастливые семьи особо привлекают журналистику резкие отклонения от стандарта, от нормы. Однако и стандартные отклонения от нормы, и аномальные все равно вписываются в матрицу стандартных сюжетных узлов журналистики. С точки зрения журналистики, афоризм Толстого нужно бы несколько уточнить, лишив его изящной лапидарности. Лев Николаевич ради парадоксального, потому и привлекательного начала своего романа, что, кстати, очень по-журналистски, именно так журналистам и нужно научиться начинать свои материалы, очевидно, покривил против жизненной правды. Ничего оригинального нет и в семейном несчастье. И ход романа Толстого это прекрасно демонстрирует. Вот почему я и позволю себе трансформировать первую максиму имени Льва Толстого во вторую его же имени. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Но и все несчастливые тоже похожи. Но журналистику больше интересуют несчастливые семьи, поэтому в СМИ из несчастья делают события, а счастье просто не замечают. Следствием такого положения вещей, в частности, является то, что есть одна книга, в которой наиболее полно изложены излюбленные журналистские жизненные ситуации. В какой всем известной, но чаще только по названию книги, изложены жизненные ситуации наиболее любимые СМИ? Библия? Нет. Декамерон? Уже ближе. Учебник зоологии? Остроумно и почти в точку. Но все же не то. Что? Правильно. Уголовный кодекс. Сборник, в котором собраны и описаны наиболее распространенные отклонения от стандартного поведения людей. Уголовный кодекс — вторая после Библии, в которой наряду со многими стандартными жизненными ситуациями содержатся еще и основные этические нормы и моральные запреты христианской цивилизации, книга, которую я бы советовал прочитать всем, кто собирается заниматься журналистикой. Восьмое. Универсальность матрицы сюжетных узлов журналистики. А теперь от чисто человеческого перейдем к общественно-человеческому, в частности, к политике, ибо матрица сюжетных узлов универсальна не только по отношению к описанию жизни человека. Она применима ко всему, чем интересуется журналистика. Начало и конец ведь есть у всего. У праздничных застолий, концертов, футбольных чемпионатов, у мира и войн. У государств, промышленных концернов, научных и спортивных обществ, журналистских коллективов, студенческих групп и политических партий. Партию в качестве примера и возьмем. Вот партия создана. Этап первый — рождение. Вот она пишет себе программу, сначала не совсем удачную. Этап 3 — учеба. Вот она впервые участвует в выборах. Этап 4. Вот создает коалицию с другой партией. Этап 6. Побеждает на парламентских выборах. Этапы 7-8 делится на два крыла, этапы 9 или 11. Вот ее уже нет, но ее постоянно вспоминают, как, например, КПСС, этап 15. Только отклонения от нормы у партии не всегда такие, как у человека. Норма — это скорее одиночество, а не создание семьи, то есть партийного блока, партийной коалиции. Пожалуй, и вся разница. Хотите взять жизнь страны или государства? И здесь наша универсальная матрица даст все возможные варианты развития их истории. Попробуйте сами на примере хоть США, хоть России, хоть Тринидада и Тобаго. Да что там говорить, ход жизни и истории дает более чем убедительные тому примеры. Когда мой учебник журналистики был издан впервые, не существовало, например, таких признанных государств, как Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. А с августа 2008 года не существует, пусть и относится к разряду частично признанных. Более того, в нашей матрице заложены основные значимые для журналистики, то есть схематичного оперативного описания, этапы и коллизии жизни как общественных идей, либерализм в России, например, так и обычных событий происшествий. Пожар рождается, разгорается, взрослеет, порождает другие пожары, дети, гасится пожарными, смерть. Или гасится неудачно и разгорается вновь. Умножение этапов жизненного цикла. В каждом журналистском материале фигурируют, как правило, 2-3 главных героя — человек, люди, общественный феномен, институт события, идея и неожиданное происшествие, государственный переворот, крушение поезда, либо ожидавшиеся события, очередные выборы, речь президента, бесчинство футбольных фанатов после матча. Комбинация краткосрочной 2-3 часа, 2-3 дня, 2-3 недели, истории человека или общественного феномена и случившегося в это время с ними события или происшествия — это и есть формула журналистского материала, как правило, в жанре репортажа, собранного из 3-4 взаимодействующих в данном месте и в данный момент времени элементов жизни. Вот и все. Просто, стандартно, стремительно.